Глава 8. Закрыв дверь и заперев ее, я срываю шляпку и неверяще оглядываю королевство, которое получила в свое распоряжение. Пробую золотой кружок апельсина, вишни, мерцающие как рубины, а затем кусочек серебристой груши. Ритмичный шелест волн смутно напоминает цоканье языка. Вот только ты не начинай. Сметя с блюда все, включая хлеб и сыр, и запив это водой с лимоном, я жалею, что не могу все это повторить, но на этот раз медленнее. На дне сундука я нахожу свои пожитки. 2 простых платья, которые я носила, будучи горничной, фланелевую ночную рубашку, вязаную шапку, шерстяные носки и мамину Библию. Я не была в церкви с тех пор, как умер Ба, и преподобный Прик заявил, что Богу угодно, чтобы я ушла в монастырь, пока не ступила на путь Иезавели. Я ответила, что если Бог настолько обделен воображением, тогда мне нет дела до его религии. Открыв на книге Руфи, которую мама читала особенно часто, потому что Руфь нашла мужа не в своем племени, я вытаскиваю единственную фотографию родителей, которая у меня есть. Ба в свадебном костюме сидит на стуле, и его улыбка похожа на молодой месяц. Мама, с уложенными вокруг лба локонами, спокойно стоит рядом с ним, опустив руку ему на плечо. Ее огромные глаза, всегда отражавшие эмоции, сегодня кажутся мне встревоженными. «Я знаю, мам, что ты этого не одобряешь, но мне нужно где-то остановиться, и ты наверняка не хотела бы, чтобы я спала в одной каюте с друзьями Джейми, правда?» Так что я с таким же успехом могу побыть здесь, где, разреши они мне подняться на борт, и оказалось бы в любом случае. Я буду осторожной, как если бы ходила по паутинке, и сохраню то, что осталось от нашей семьи. Обещаю. Скрыв тяжелыми парчевыми шторами лучи после обеденного солнца, я раздеваюсь до нижнего белья. Затем ложусь на большую из 2 кроватей. Помня о сегодняшней остановке в Шербурге и завтрашней в Квинстауне, я обещала Джейми не высовываться и собираюсь именно так и поступить. К тому же, возможно, немного времени на то, чтобы переварить мое появление, поможет ему заодно поумнеть. На случай, если я задремлю, включаю лампу для чтения рядом с позолоченной кнопкой вызова. Темнота — мой старый враг. Меня это не слишком беспокоит, когда рядом есть кто-то, например, кухарка Слоанов, которая делила со мной комнату. Но когда я одна, темнота подстерегает меня как зверь, и я не собираюсь дать ей ни шанса. Затем погружаюсь в толстую пуховую перину и понимаю, что именно так я себе представляла сон на облаке. Выходит, что богачи и спят выше нас. Вскоре мои веки тяжелеют. Ба прижимается к стволу живого дуба, размахивая руками. Пчелы роятся вокруг него. Их так много, что они вполне могут облепить его жужжащим доспехом. Они выползают из-под его рубашки и направляются к его узкому темному лицу. Покрывают его редеющие волосы, шевелящиеся гудящей массой. Джейми восседает высоко на ветке, болтая ногами. Он всегда где-то вверху, погруженный в свой собственный мир. «Джейми!» — кричу я. «Спускайся и помоги мне!» Но Джейми лишь задирает нос к небесам. Звук горна вырывает меня из забытья. Я сажусь, пытаясь вспомнить конец сна, но мне не удается. Я знаю только, что ключ к разгадке у Джейми. Поворачиваю выключатель, и лампы на потолке разгораются, как 4 сияющих глаза. Я распахиваю занавеси, позволяя вечеру заглянуть в мою каюту. Определенно, крошечные огни гавани становятся все меньше, потому что мы покидаем Шербург. Один порт позади, один впереди. Мой желудок урчит, и после сыра ужасно хочется пить. Джейми, наверное, отлично поужинал в компании своих друзей. Я не знаю, чему завидую больше. Тому, что у него есть ужин, или тому, что у него есть друзья. Одиночество, словно птенец, вернувшийся в пустое гнездо, прокрадывается в мою душу. Алые стены теперь кажутся мне очень яркими, а мебель слишком изысканной. Роскошь, как хорошие новости, ею трудно наслаждаться, если не с кем поделиться. Ну а как же мне не быть одной после всех этих лет, проведенных одной? Долгие дни работы, когда рядом нет никого, с кем можно поделиться чувствами. Только тоскующий отец, который после смерти матери почти перестал замечать мое присутствие. Но я прошла через все это, не так ли? И все это время я старалась поддерживать себя в форме ради тех дней, когда мы с Джейми снова будем летать. Я вытираю мокрые глаза, чувствуя, что мой гнев иссяк. Мы никогда не могли долго злиться друг на друга. Мама не позволяла нам. Не стоит слишком часто оглядываться назад, иначе пропустишь то, что впереди. Слышу, как она говорит, цокая языком. Несмотря на обещание не высовываться, я решаю еще раз навестить Джейми. Я надеваю одно из скучных коричневых платьев миссис Слоан и повязываю шляпку. Раздается стук в дверь. Я подкрадываюсь к двери, почти не дыша. «Эй, есть кто-нибудь? Это Эйприл Харт. Не бойтесь. Я бы хотела поговорить с вами». Это та американка, что прикрыла мою мадам Сижу на стапель-палубе. В голове звенит тревожный звоночек. Я ни за что не стану отвечать на стук. «Вы Валора Лак, не так ли?» Я съеживаюсь от испуга. Должно быть, она запомнила мое имя еще на трапе. С таким же успехом она могла бы начать бить в латунный колокол, висящий на марсовой площадке, особенно учитывая соседство с мистером Исмаем. «Вы там, мисс Лак?» Пока она не назвала моего имени в третий раз, я рывком распахиваю дверь. «Миссис Слоан, чем могу помочь?» Шелк оттенка лайма облегает стройную фигуру мисс Харт, подчеркнутую ярко-синим поясом, сидящим низко на бедрах. Головная повязка с единственным павлиньим пером удерживает на месте ее короткие локоны. Какое простое и в то же время дерзкое украшение для волос. В руках она держит саквояж из кожи какой-то рептилии, вероятно, одного из тех монстров-аллигаторов, живущих в Америке. С невозмутимым выражением благородного лица она протягивает руку и поднимает мою вуаль. Я отшатываюсь. «Как вы смеете?» «О, я много чего смею». Она улыбается. Глаза ее мерцают, как два кусочка янтаря, ловящих тем больше света, чем дольше в них вглядываешься. Она проходит в каюту со своим саквояжем, с таким видом, словно садится в поезд. Следом вплывает запах ее сигарет и чего-то мускусного. Она осматривается. «Мило, весьма по-имперски. Однако сама я предпочитаю более современный стиль. Собирает меньше пыли. Очевидно, ни одна женщина не приложила здесь свою руку». Я закрываю дверь и поспешно следую за ней. Она скользит по каюте, как лиса, выдвигая ящики комода, заглядывая в гардероб. «Вы весьма умело лазаете. Как ваши конечности приобрели такую гибкость?» «Я могу чем-нибудь вам помочь, мисс Харт?» Спрашиваю я, пытаясь быть вежливой, несмотря на то, что мое лицо все еще горит от разоблачения. Она знает мой секрет, она легко может уничтожить меня. Неужели лиса пришла добить слабую дичь? Она смотрит, как я обмахиваю шляпкой пылающее лицо. «Валора, пожалуйста, не волнуйтесь, я сохраню ваш секрет. Но взамен хочу попросить вас о маленькой услуге». Отставив в сторону саквояж, она поднимает вазу с табаком и принюхивается. «Неплохо, но, на мой взгляд, слишком много смолы». Я прислоняюсь к туалетному столику, провожая ее одним только взглядом. Чего она может хотеть от нищей вроде меня? «У вас прекрасная фигура». Она отрывает взгляд от содержимого сундука миссис Слоан, чтобы подмигнуть мне. «Моя фигура?» «О, да». Пропорциональное сложение, сильные конечности, хорошая осанка. Идеально для дома июля. Я тут же вскидываюсь. Я не из таких девушек. Она смеется, и этот теплый звук напоминает аплодисменты. А это и не такой дом. Дом июля — это мой дом моды от кутюр. Она достает одно из самых унылых платьев миссис Слоан, оливково-зеленая с пышными оборками, и ее лицо искажает гримаса. «От чего у вас мода?» «От?» «А, вы про высокую!» Очередной всплеск аплодисментов. «От кутюр» означает «высокая мода» на французском. Меня начинает немного утомлять эта женщина, которая идет куда угодно и берет то, что хочет. «Я бы хотела, чтобы вы носили платье моего дома». Она проводит руками по лифу своего платья и поворачивается. «Будет весело». Я фыркаю. «Я тут стараюсь не высовываться». Вместо обиды на ее лице вспыхивает насмешливая ухмылка. «В такой-то вуале вы притягиваете взгляды, хотите этого или нет. С таким же успехом можете предстать перед людьми». Я не планировала расхаживать туда-сюда. В конце концов, я скорбящая вдова. Эйприл проводит рукой по кушетке, а затем растягивается на ней. «Миссис Лоан наверняка женщина состоятельная, раз уж получила такую каюту. А вы, я полагаю, ее горничная. Но почему здесь нет ее самой?» Ее глаза округляются. «Вы убили ее?» «Конечно, нет. Она скончалась, если вас это так интересует. Чуть больше недели назад». «Ага, так вы, стало быть, воровка?» «Нет, то есть не намеренно. Мы уже отправили багаж». «А брата вы нашли?» «Да», — отвечаю я с гримасой. Она вздергивает бровь. «Надеюсь, он оценил ваше желание встретиться с ним». Я резко откашливаюсь. Она определенно слишком дерзкая. Ну и слушать умеет тоже. Почему я все это ей рассказываю? Я не хочу быть частью интриг этой женщины. Мне и без того хватает проблем. Признаюсь, нет. А теперь, если не возражаете, мне пора идти. Значит, вы все-таки будете расхаживать? Не так, как вам бы этого хотелось. Я не прошу многого. Просто надевайте мои наряды всякий раз, когда собираетесь на выход. Подтянув к себе саквояж, она устраивает его на кушетке и щелкает застежкой. «Это вкуснятина, как любите выражаться вы, британцы. Греховно роскошные и элегантные. Они заставят вас почувствовать себя королевой. Я собираюсь проводить в каюте 99% времени. Весьма в этом сомневаюсь. Девушка, взбирающаяся по цепи крана так же легко, как натягивают чулки, вряд ли сможет долго просидеть взаперти». Она поднимает жемчужно-белое платье из крепдышина. Англичане любят все китайское — шелк, чай, фарфор, кроме самих китайцев. Передняя вставка на платье вручную расписана журавлями и расшита крошечными бусинами, отражающими свет. У меня рот открывается, словно у рыбы, выброшенной на берег. Это самое волшебное платье из всех, что я когда-либо видела. «Вы сами сделали это?» «Сама. Журавли на удачу. Это ваш дневной наряд на завтра. Потрогайте». Осторожно, словно журавль может улететь, я прикасаюсь пальцем ко вставке на платье. Отличная ткань кажется прохладной и гладкой под моим горячим пальцем. «Я придумала идеальное платье для вашей встречи с капитаном». Я отдергиваю палец. «Что за встреча?» «У всех есть возможность встретиться с капитаном. Для вас это будет важный момент. Все будут смотреть. Не беспокойтесь, вам пришлют приглашение». Как будто именно это меня и беспокоило. «Но почему вы сами не можете демонстрировать собственные наряды?» «Лучший способ продавать творение — позволить другим делать это за тебя. Я пытаюсь создать шумиху вокруг своей линейки, но в одиночку мне это не под силу. Это выглядело бы странно». Она хмурится, видя мои черные ботинки, сшитые на мужчину с маленьким размером ноги и явно нуждающиеся в хорошей чистке. Разложив платье с журавлями на кровати, она достает из своего саквояжа пару изысканных коричневых лодочек с ремешками, за которые и подвешивают их на пальцы. «Никто не воспринимает американских дизайнеров всерьез». Она закрывает саквояж, пристраивая туфли сверху. «Все, что им нужно, — это Люсиль, и неважно, что ее излишне вычурные творения больше всего похожи на клоунские наряды. Эти ее шляпки «Веселая вдова», сверх меры загроможденные садовыми обрезками, были просто чудовищны, резали глаз и мучили шею». Должно быть, она говорит о леди Люси Дафф Гордон, чьи наряды сейчас на пике моды. Я вспоминаю, как глаза миссис Слоан превратились в два блюдца, когда я сказала ей, что шотландский барон сэр Космо Дафф Гордон и его жена будут среди пассажиров «Титаника». Скажем, вы могли бы стать веселой вдовой, как в той оперетте. Вы загадочная женщина в трауре, но даже скорбь не заставила ваше очарование потускнеть. Она прикладывает одну руку к сердцу, а вторую поднимает к потолку, словно стоит на сцене. В театре это, может, и работает, но в настоящей жизни вдовы не могут выставлять себя на показ. Кто это сказал? Траурный наряд — это так старомодно. Я бы очень хотела помочь вам. Мне кажется, что мы могли бы помочь друг другу. В вашей ситуации необходим союзник, раз уж вы решились прятаться в первом классе в одиночку. Никогда не знаешь, когда может потребоваться помощь друга. Она скользит ко мне и касается моего носа, словно хочет показать, что может. Я вжимаюсь в туалетный столик, и она отступает. Кроме того, я мастер собирать слухи. Как иначе мне удалось бы выяснить, где вы остановились? Художники, может быть, и не продают собственные шедевры, но она отлично умеет торговаться. Вы знакомы с мистером Альбертом Энкни Стюартом из цирка братьев Ринглинг? Она поднимает глаза к потолку. Нет, но я могла бы что-нибудь разузнать. Учитывая ее упорство, я ни капли не сомневаюсь, что прячься мистер Стюарт хоть за последним котлом на самой нижней палубе, она его разыщет. Но как именно я могу одновременно не высовываться и создать шумиху? Я вздыхаю. Я буду носить вашу одежду, но не стану предлагать покупать ее. Конечно, нет. Будьте как можно более загадочной. Она понижает голос, словно мы тут обсуждаем ограбление банка. А я тем временем буду рассыпать приманку у вас в фарватере. Она протягивает руку, и, несмотря на то, что все внутри меня протестует, я принимаю ее. В отличие от вялого, как дохлая рыба, рукопожатия большинства состоятельных дам, у нее крепкая хватка человека, способного открыть перед собой любые двери. Я вернусь завтра вечером в 9. Если вам что-нибудь понадобится, я в каюте B47, прямо рядом с лифтами. Приятно иметь с вами дело. В черном пальто миссис Слоан, похожая на безмолвную тень, я направляюсь в носовую часть, изо всех сил стараясь не выделяться. Мужчины и женщины одаряют меня кивками и улыбками, но держатся на расстоянии, что меня более чем устраивает. Каюты, расположенные на капустной грядке, заканчиваются людным фойе, украшенным еще одной лестницей-волной. В отличие от ее кормовой близняшки, позади этой, в отделанном дубом фойе, располагаются 3 жужжащих лифта. Пока жду, я успеваю разглядеть каюты сбоку от лифтов, среди которых и B47. Принадлежащая Эйприл Харт. Один из лифтов останавливается на нашем уровне, и лифтер раздвигает кованную решетку двери. «Палуба И», — сообщаю я ему кратко, в той манере, в которой обычно отдавала приказы миссис Слоан. «Да, мэм». 3 этажами ниже двери лифта открываются, и я неуверенно выхожу в коридор, тянущийся, должно быть, вдоль правого борта, где расположены каюты первого класса. В отличие от кипящей жизнью шотландской дороги, идущей параллельно ему по левому борту, в этом коридоре тихо, как в библиотеке. Пол выложен декоративной плиткой, а на потолке мерцают светильники в виде керамических роз. Он чуть попроще того, где остановилась я. Шум моторов здесь слышнее, и каюты ближе друг к другу. Миссис Слоан была права, выбирая переднюю часть слона. Коридор, а с ним и секция первого класса, заканчиваются дверью, ведущей в плавники. Сразу за этой дверью висит табличка с надписью «Корабельный старшина». Это место я обхожу стороной. Само собой, представитель закона разместился в непосредственной близости от того места, где я собираюсь проворачивать свои тайные делишки. Выглядывая стюардов, я торопливо пересекаю шотландскую дорогу в направлении трапа и тихо стучу в каюту 14. «Входите», — отвечает чей-то голос по-кантонски. Мальчишки лежат в кроватях, каюта еле освещена. Винг тихо спит, свернувшись калачиком, а вот Олли наполовину свешивается с койки и громко сопит. Бо без рубашки стоит на коленях перед нижней койкой, влажные волосы убраны с лица назад. У него крепкая, рельефная, как утесы Дувра в золотом свете солнца, спина. Он поднимает взгляд на меня, и мою шею опаляет жар. Можно подумать, я в своей жизни видела недостаточно спин докеров, Джейми. Хотя у него спина больше похожа на тонкую гряду в сравнении с утесами Дувра. Бо завязывает шнурок на горловине плоского кожаного мешочка, а затем поднимается на ноги. «Я просто искала Джейми», — объясняю я тихо, чтобы не разбудить мальчишек. Теснота и тусклое освещение придают каюте тревожащую интимность. Он медленно натягивает рубашку на свой рельефный торс, заставляя пламя на моей шее вспыхнуть ярче. Джейми говорил, его сестра тот еще кадр. «Да?» — значит, он сказал обо мне хотя бы Бо. «А тебе он никогда не упоминал?» «Возможно, потому что словами всего не передать». Даже с учетом весьма заметного акцента, его фраза звучит вызывающе. «Я вполне могу описать тебя одним словом. Павлин». «Павлин?» — произносит он. «Именно. Такая птица с длинным хвостом, который она распускает, чтобы привлечь внимание». Он пожимает одним плечом, обводя меня оценивающим взглядом, который, кажется, способен проникать сквозь стены. «Джейми никогда не учил нас такому». «То есть это Джейми научил вас английскому?» Он моргает и откидывает назад голову, в которой, вероятно, раньше даже не мелькала мысль о том, что его может поправить женщина. «Джейми помог нам всем. Больше шансов найти работу, если говоришь по-английски. Если хочешь лучшего для него, поезжай домой. Девушки не должны скитаться в одиночестве». Несмотря на всю мягкость его тона, у меня вспыхивает лицо, словно за щеками пара угольков. Если бы он выглядел чуть старше, я бы предположила, что он родился в год быка. Люди, рожденные в этот год, трудолюбивы, но часто несносны. «Вы с Джейми знакомы вот уже сколько? 2 года?» «Я знаю его 18 лет, с учетом года в утробе матери. Думаю, мне виднее, что для него лучше». «Возможно, он повзрослел с момента отъезда. Повзрослел достаточно, чтобы прекратить слушаться сестру». Мое лицо каменеет. «Если ты не собираешься сообщить мне, где он, я, пожалуй, пойду». Он не сказал, куда пойдет. «Но раз уж ты его сестра, могу поспорить, ты сама догадаешься». Я запахиваю свое пальто резче, чем нужно. Я уже готова развернуться на каблуках и уйти, когда замечаю, что одеяло с верхней койки отсутствует, а из-под подушки торчит фланелевая ночная рубашка Джейми. Он еще не готов ложиться спать. Если Джейми изучает астрономию каждую ночь, я, кажется, знаю, где он может быть. Бо, все еще разглядывающий меня, улыбается так, что это можно принять за игру света. «Что ж, Джейми, возможно, я действительно знаю тебя лучше, чем ты думаешь».